назад, ей рано или поздно придется подумать. Но сейчас не хотелось размышлять о столь решительном шаге. Несообразный перерыв в привычном течении ее дней создавал неудобства, но зато избавлял от необходимости заглядывать в будущее. И эта минута безмятежности на каменных плитах под тентом, в этом милом ресторанчике, и собеседник, человек удивительных качеств и проницательности, еще больше располагали к тому, чтобы успешно гнать от себя серьезные мысли. Откинувшись на спинку стула, мистер Невилл следил за выражением ее лица. «Посмотрим», — тихо сказал он. «Посмотрим, смогу ли я представить себе вашу жизнь. Живете вы в Лондоне, достаточно обеспечены, посещаете коктейли, ужины и издательские приемы, хотя вам от них мало счастья. Вы всегда рады видеть, однако настоящих надежных друзей у вас нет. Домой вы возвращаетесь одна, домом своим вы очень дорожите, у вас были любовники, но у любой из ваших знакомых их было вдвое, если не втрое больше. Приятельницы считают, что в вашей жизни вообще нет мужчин, и довольно-таки нарочито опекают. Вы это видите. И все же, Эдит, у вас есть своя тайная жизнь. На вид вы сама добродетель, но вы не такая, как вы кажетесь». Эдит окаменела. Мистер Невилл аккуратно стряхнул пепел в пепельницу. «Вы, естественно, скажете, что все это не мое дело. Я отвечу вам, действительно, меня это не касается. Так же, как мои уличные утехи не должны касаться и вас. И это правило будет неукоснительно соблюдаться, каким бы соглашением мы с вами ни пришли». «К соглашениям», — повторила Эдит. Мистер Невилл выпрямился и положил руки на столик. Он словно вдруг помолодел и расстался со своей обычной невозмутимостью. Его было нетрудно принять за состоятельного мужчину 50 с лишним лет, разборчивого во вкусах, осторожного, неторопливого, привлекательного, хотя и несколько бледного, такого, кто весьма заботится о своем образе жизни и в ком склонности способны перерасти в какие-нибудь безвредные увлечения, вроде собирания гравюр, исполненных сухой иглой, или составления своего родословного древа. У такого мужчины обязательно должна быть хорошая библиотека, однако другие комнаты его дома почему-то трудно себе представить. «Я думаю, Эдит, вам нужно выйти за меня замуж», — сказал он. Она уставилась на него, не веря своим ушам. «Позвольте объяснить», — поспешил он добавить, полностью восстановив самообладание. «Я не юный романтик. На самом деле я чудовищно разборчив. У меня небольшое поместье и очень красивый особняк, в готическом стиле периода регенства. Просто великолепный образчик архитектуры. К тому же я собрал довольно известную коллекцию блюд розового фарфора. Уверен, вы любите красивые вещи». «Ошибаетесь», — холодно возразила она. «Я вообще не люблю вещи. У меня много дел за границей», — продолжал он, не обращая внимания на ее слова. «Мне нравится принимать гостей. Я часто бываю в разъездах, но не люблю возвращаться туда, где меня встречает лишь супружеская пара, сторожившая дом, пока меня не было. Вы идеально впишетесь в это окружение». Воцарилось гнетущее молчание. Эдит не сводила глаз со счета. Бумажный листок трепыхался, придавленный пепельницей. Наконец она произнесла дрогнувшим голосом: